А ты не знаешь, все школы 6 ранга направили сюда своих учеников, чтобы узнать, как развивается ситуация в мире. А потом эти воины вернутся домой и станут тренироваться еще усерднее, чтобы потом удивить мир. Ячень кивнул, соглашаясь с таким доводом. Она продолжила. Кроме меня здесь еще Ян Чиха, Ли Да Сюань и Линь Юнь. Всего на чаепитии будет около 20 человек из Южной Рудры. Наш главный ученик в прошлом году тоже был, значит и в этом появится. Внезапно сказал Ли Цзе. Ячень взглянул на него. У него все еще были проблемы со школой Плавучей Горы. Лун Биюнь, конечно, решила большинство из них, но осадочек остался. Он знал, что Ли Цзе имеет в виду Сы Куншина и прекрасно понимал, что он не стоял на месте все это время. Сейчас он должен быть даже сильнее Гу Юнь. Та посмотрела на друзей. Если честно, она немного побаивалась этого чаепития, потому как Южная Рудра была аутсайдером в глазах общественности. Они считали, что этот регион слаб и достойных воинов там быть просто не может. И она одна со своей силой не сможет разбить этот стереотип. А что делать, если ее на поединок вызовут? Хорошо, что сюда прибыли еще Ячень и Мужун Цинчен. Ячень был легендой Южной Рудры, который превзошел даже Сы Куншина при своем первом появлении на соревновании скрытого дракона. За эти 4 года о нем ходило много слухов. Никто не знал, какова его истинная сила, и сможет ли он стать лидером молодого поколения Южной Рудры. Хотя многие считали, что Сы Куншен ничем Ячэню не уступает, это были лишь догадки. Если Ячень решит утвердить свой статус, она бы ставила на него, а не на главного ученика школы Плавучей Горы. С другой стороны, Мужун Цинчен, королева красоты Южной Рудры, о ней тоже много говорили. Гу Юнь считала, что ее красоту слегка преувеличивают. Но встретившись с ней вживую, она поняла, что Мужун Цинчен уже превзошла ее. Даже без наличия Ячэня трон Сы Куншина начал качаться. Когда эта парочка прибыла, Гу Юнь начала чувствовать себя намного уверенней. Как минимум теперь у нее будет какой-то тыл. Тем не менее это была самая сложная часть. Все знали, что ее школа конфликтует с Ячэнем. Но сейчас они находятся за пределами Южной Рудры, и это немного подрывало ее уверенность. Она не знала, к добру ли такая встреча. «Главный ученик, интересно, какая у тебя теперь сила?» — подумала про себя Гу Юнь. Время пролетело быстро и начало темнеть. Ячень и остальные направились в отель, чтобы отдохнуть пару дней перед отбытием. Небо покрыло тьма, звезды и луна уже проявились на небосводе. Последняя подглядывала сквозь занавески в окно, освещая комнату молочно-белым сиянием. Сидя на кровати, Ячень изучал руководство, теперь уже внимательнее. Всего было 3 части онова. Он понятия не имел, где находится 3-я часть, но начинать все равно надо было с первой. Выходит, что 1-я часть – восстановление плоти, значит восстановление состояния тела. При обычных обстоятельствах, воин с легкими ранениями не требует дополнительной помощи, кроме времени, но серьезные повреждения нуждаются еще в лечении и уходе. После изучения 1-й части, любые серьезные повреждения будут восстанавливаться в 100 раз быстрее, а легкие, вообще будут занимать пару мгновений. Чем больше Ячень читал, тем больше удивления вызывало у него руководство. Он и не ожидал, что оно будет таким таинственным и мощным. Человеческий мозг умеет запоминать. То же самое делает и тело. И именно память тела используется при восстановлении. Оно просто воспроизводило исходное свое состояние. Если тело забудет, как оно выглядит, то даже легкое ранение будет стоить человеку жизни. Эффект лекарств же направлен на активацию и усиление этого процесса. Если воин утратит основной функционал тела, то будут бесполезны любые лекарства. Потому восстановление крови направлено конкретно на лечение и усиление эффекта других действий, направленных на восстановление. Именно потому воин мог игнорировать легкие ранения. Глубоко вздохнув, он продолжил чтение. Тренировка этого умения была не столь тяжелой, но очень сложной для понимания. Дело в том, что оно занимало всего 1 шаг, который создаст на теле отпечаток разума или души. На этом закончится 1/3 тренировки. Когда у него на теле появится такой знак, можно считать, что он достиг успеха. Проблема заключалась в том, что это было мало того, что не объект, оружие или доспех, а человеческое тело, так еще и собственное тело, обладающее душой и разумом. Как же поставить собственный знак на себе же? Что ж, будем пробовать. Он глубоко вздохнул и начал активировать силу разума. провал. Знак показался очень быстро, но пропал уже за секунду. Казалось просто невозможным поставить его на постоянной основе. Еще раз, должен же быть способ. Была уже поздняя ночь, а Ечень все продолжал попытки. Хорошо, что его душа была достаточно сильной. Сколько бы он ни пытался поставить знак, усталости он не ощущал. Кроме того, он правильно решил поставить сначала знак разума, потому как был слабее знака души и вряд ли у него получилось бы так долго пытаться. Так, в этот раз кажись лучше. После бесконечных попыток у него получилось. Но в этот раз отпечаток был неполным, потому как его часть вскоре все равно исчезла. Тем не менее уже хоть что-то. А потом он сделал невероятное. Он снял рубаху и вонзил кинжал в сердце, не глубоко, но так, чтобы задело. При этом Чжэнь Юаня оставлял нетронутым. Кровь хлынула рекой, а потом он вонзил кинжал еще раз, но на пол сантиметра, имитируя легкое ранение. Пронзать сердце он пока не осмеливался, но проверить эффект стоило. За секунду кровь остановилась. За вторую рана начала затягиваться. Через 30 секунд от нее не осталось и следа. А во, круто. Без этого искусства, даже если бы я научился ставить отпечатки, у меня бы такого не вышло. Он радостно улыбнулся. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 445. Глава 445. Отравляющая атака. А на следующий день, в вестибюле пятого этажа было как всегда людно. Множество молодых воинов, попивая вино, разговаривали о высоком. В это утро темой для разговора стало, кто из молодого поколения на этом чаепитии будет самым сильным. В южном секторе мало кто может соперничать с принцем, принцессой и сыном астрального духа. Но по общему показателю они не столь ли выделяются. Именно. Но подумали ли вы, кто из этих троих сильнее? Трудно сказать. Лично мне нравится принцесса. За последние годы она стала очень популярна и сильно выросла. Принц и сын астрального духа в этом плане не столь популярны, как по мне. Популярность не равняется силе. Стоит признать, она и правда сильна, без сомнений. Тем не менее ты сам должен понимать, что за счет того, что она из громового региона, который кишит сильными воинами, ее известность в любом случае будет выше, чем у остальных. Принц получил известность задолго до нее, но внезапно, подле него оказалась какая-то женщина. Она невероятно сильна и входит в двадцатку лучших южного сектора. Потому принц тоже обладает исключительной силой. Эта женщина и принц, как свет и тень, неразделимы. Она красива как богиня и еще никогда ни с кем не говорила. Похоже, кто-то из воинов знал некоторые кулуарные подробности. Услышав слухи, Ечень усмехнулся и снова прихлебнул вина из своего кубка. Какая вообще разница, кто там силен, а кто нет? Промежуток в 2 года для гениев – огромный срок. За это время можно совершить прорыв и рост в силе начнется колоссальный. В этом и была вся соль противостояния. Никто не мог предугадать, насколько сильным стал конкурент. Все, что тебе оставалось – тренироваться изо всех сил, чтобы выжать максимум с каждого мгновения тренировки. Мужун сейчас изучает волну разрушения души. В сочетании с глубоким познанием техники ее школы, ее сила вполне вероятно вырастет вдвое. Волна разрушения души была не просто умением глубокого познания. Оно обладало невероятным влиянием на душу. Без сомнений, если докультивировать эту технику до определенного уровня, она сможет побеждать даже тех, кто, казалось бы, сильнее ее. В моем же случае следует в первую очередь сделать прорыв в искусстве меча зеленого лотоса и освоить 9 стиль техники меча зеленого лотоса, чтобы потом полностью сфокусироваться на неумирающем теле. Для того, чтобы перейти с 13 на 14 уровень искусства меча зеленого лотоса, требовалось 3 прорыва. В регионе высочайшего Иньон совершил первый, а теперь не за горами был второй, а там уже до 14 уровня рукой подать будет. И как только это произойдет, Чжэнь Юань станет намного чище, что позволит ему трансформировать 9 лучей ци меча в ци меча сердца лотоса. Это несказанно увеличит его силу. Далее дело пойдет за 9 стилем. Сначала он думал, что он чем-то похож на рассечение небесного грома. Но теперь он понял, насколько ошибался. 9 стиль был намного сильнее этого приема. Да, потенциал рассечения небесного грома еще не раскрыт, потому как пока он содержал в себе только 8 стилей сотрясающего небеса облака и впереди был еще 9. Если добить его, то прием начнет обладать признаками глубокого познания и обязательно переродится в низкоранговую технику глубокого познания. Неумирающее тело он и не надеялся освоить за короткое время, что печать разума и печать тела были практически недосягаемыми, что уж говорить о печати души. Тем не менее, это не значит, что сейчас его нельзя использовать. Если повезет, ему удастся сделать частичную печать на уровне сердца. Если выйдет, удар в сердце больше не будет для него фатальным. Кроме того, Ячень еще начал культивировать палец, сотрясающий пустоту. До того, как они на алтаре попали в среду пустоты, эта культивация двигалась в черепашьем темпе. Но, как говорится, тише едешь, дальше будешь. Интересно, насколько в действительности сильны принц, принцесса и сын астрального духа. Не могу дождаться, чтобы увидеть. В реальности, Ячень не особо переживал о репутации. Чего ему в действительности хотелось, так это найти достаточно сильного противника, с которым он мог бы проверить свою истинную силу, чтобы дух захватывало, а сам он дрался на пределах своих возможностей. С воинами царства моря душ он пока опасался зарываться, а вот среди молодого поколения достойный вполне мог сыскаться. В этот момент разговор вышел на интересующую Еченя тему. Хочешь сказать, что он чуть ли не лучший в южном секторе? Он невероятно силен. Ага, я бы сказал, может войти в общий топ-20. 20. Врида, не завирайся. Громовым регионом дело не заканчивается. В других тоже хватает своих гениев. И не только в южном секторе. Топ-20, ишь какой, зуб даю. Да он когда ци меча из пальца высвободил, у меня поджилки затряслись. Вспомнить страшно. Все замолчали. Как они могли забыть о том инциденте? Впервые в жизни они ощутили настолько мощную ауру, которая заставляет трепетать душу. Может, на этом чаепитии соберется убойный состав гениев. Подвел итоги один из присутствующих. Снова наступила ночь. Звезды горящими угольками заволокли небо. В одном из внутренних двориков разговаривали две подозрительных личности. Тот, что слева, был высокий худой мужчина средних лет в темном пятицветном халате. Лицо его отдавало синевой, как будто его только что отравили, а на левой руке сидел черный паук. В его слегка прищуренных глазах иногда можно было заметить странный холодный блеск. Второй носил бамбуковую шляпу и обычный льняной халат. Он был настолько зауряден, что пройди кто мимо, его бы и не заметили. Он был похож на гадюку, прячущуюся в кустах и готовую напасть в любой момент. 5 ядов, не думал, что ты тоже вошел в царство моря душ. С учетом особенностей твоего искусства отравления тела, даже не знаю, кто тебя теперь испугать может. Хрипло заговорил человек в шляпе. Человек в разноцветном халате захихикал и сказал: «Старейшина Дождь, этот мальчик не так-то прост. Я лично наблюдал за его поединком с призрачной луной. Едва ли они подходят друг другу. К сожалению, мое тело и искусство яда находятся в постоянной конфронтации. В противном случае я бы уже там убил его. Ты уверен, что можешь его убить? В прямой стычке? Не уверен. Если я правильно понимаю, у этого дьяволенка есть то, что тебе нужно». «Именно», — облизнул губы 5 ядов. Он был одним из тех, кто искал неумирающее тело, но из-за особенностей внешности, он не мог делать это открыто. Когда произошел инцидент на массиве Голема, он тоже там присутствовал, но решил, что исчезнувшие люди вернутся обратно через пару дней. Кто ж знал, что они пропадут на месяц? Позже он узнал, что планируется чаепитие, и решил поехать туда в надежде встретить там Еченя, потому как был уверен, что того это заинтересует. Но появление Еченя все равно было для него сюрпризом, потому как это действие было совершено наобум. Он уже знал, что именно Ячень является обладателем неумирающего тела и собирался его украсть. С неумирающим телом он смог бы избавиться от конфликта тела и яда. Со старейшиной Дождем он столкнулся совершенно случайно, но не говорил ему, зачем ищет Еченя. 5 ядов не доверял никому. «Тогда давай, посмотрим, насколько выросло твое искусство», — подначивал его Дождь. «Да, это будет день его смерти». Глубоко вздохнув, 5 ядов раскрыл руки. Лиловый Чжэнь Юань собрался, образуя голову змеи, настолько детально прорисованную, что можно было увидеть даже мелкие чешуйки и полное отсутствие эмоций. «СССС». Змея открыла рот и оттуда повалил лиловый дым, чистый как слеза. Потом он начал медленно растворяться в пустоте, превращаясь в совершенно незаметный. Вылетев со дворика, Он направился в сторону ресторана «Дождливого ветра». Там было достаточно оживленно и гости все пребывали. Никто не ощущал фатального влияния ядовитого ци, который уже просочился в двери, прошел первый, второй, третий, четвертый этаж и направился к гостевой комнате с запада. На секунду пар замер в попытках найти брешь. Нащупав трещинку в углу, ядовитая ци стала просачиваться в комнату, незаметно и бесшумно. Тихо проплыла к спальне и улеглось в чашке чая у кровати. У меня уже получается оставлять половину отпечатка на сердце. Когда я смогу полностью это делать, то можно будет сосредоточиться на остальном. Выдохнув, Ячень взял чашку с чаем, но не успел он еще донести ее до рта, как нахмурился. Ляп. Одним движением он вылил содержимое чашки на пол. В луже заклубился лиловый дым. Отравлено, но когда? Ячень затаил дыхание. Плохо. Это ядовитые ци. Хрррр. Подняв указательный палец правой руки, он направил его перед собой. Вспыхнуло разрушающее намерение меча. Лиловый дым полыхнул и распространился по комнате. Ха. С фырканьем Ячень распространил вокруг себя ауру меча, которая тут же рассеяла ядовитые ци. Во дворике в изумлении стоял пять ядов. Что такое? Спросил его человек в шляпе. Малец опаснее, чем я думал. Он учуял даже бездушные ядовитые ци. Черт. Как он может быть так осторожен даже во время медитации? А его намерение меча играючи разрушило мою ци. Как один из восьми командиров культа, он не просто так получил свою репутацию. Еще до его прорыва его ядовитый Чжэнь Юань мог разъесть большинство Чжэнь Юань противников, бесшумно убив их. Пробившись в царство моря душ, его ядовитый Чжэнь Юань стал еще чище. Убийство воина царства достижения астрала было для него плевым делом. В конце концов, это была не прямая стычка, которая основывалась на прорыве оборонительной силы противника. Тем более, что Ячень был еще в царстве достижения астрала, в то время как пять ядов был уже в царстве моря душ. Это кардинальная разница в силе. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 446. Глава 446. Принц укрощения зверей, Мосян. Услышав эти слова, человек в льняном халате сказал: «У мечников очень развита интуиция. Если не сработало в этот раз, то и потом не сработает. Но тебе не обязательно выбирать целью именно его. Твой яд же не только для убийства годится. Ты имеешь в виду девчонку?» Пять ядов догадался, к чему клонит его подельник. Хихи. «А ты прав. Совершенно не обязательно обострять внимание на мальчике. Я могу отравить его подружку, и он пойдет меня искать». Пять ядов снова закрыл глаза и снова направил ядовитые ци к ресторану. Все так же невидимые, оно было тоньше воздуха. Более того, оно тонко реагировало на любое изменение в воздухе, используя его как проводник. Потому даже сильно приглядевшись, никто не смог бы ничего заметить. Наконец яд проник в комнату Мужун Цинчен. Та резко открыла глаза и из зрачков полился черный свет. Она увидела странные лиловые нити, которые куда-то вели. Даже Ячень не смог их сначала заметить, она же видела все очень отчетливо. Протянув руку, она сжала ее в кулак. В следующее мгновение ядовитая ци свернулась в сферу, загнанная туда силовым полем. Плотность его стала слишком высокой, и лиловый цвет теперь ярко сиял в комнате. Ядовитая ци, кто-то пытался меня отравить. Прозвучали приглушенные взрывы Чжэнь Юань, разъедающиеся в поле демонической силы. Мужун Цинчен слегка изогнула бровь, прежде чем ее глубокий взгляд заглянул в сторону ядовитого ци, словно в поисках его источника. Как только она посмотрела на ресторан, туман, как ядовитая ци, сразу рассеялся громким хлопком. Многие люди в окрестностях внезапно падали, отравившись ядом. Сразу же после этого люди в окружающих зданиях упали один за другим. К тому времени, когда люди почувствовали что-то неладное, кроме воинов царства скрытого Юаня и достижения астрала, не выжили даже цыплята в пределах тысячи метров. Это была лишь часть яда, так сказать, разбавленная составляющая, но она смогла убить большинство людей по периметру в тысячу метров после распространения. Его токсичность была просто невообразимой, хуже, чем любой яд, доступный на рынке. Меня опять вычислили. Лицо пяти ядов озарилось румянцем. В первый раз он проиграл перед Ячинем, и теперь он снова потерпел поражение против Мужун Цинчен. Это уже не вопрос досады, ему было стыдно. Во всяком случае, он был воином царства моря душ, искусным отравителем. И при этом он терпит поражение от каких-то воинов царства достижения астрала. Даже без объяснения пяти ядов мужчина в льняном халате уже знал, что в окрестностях погибло много людей. Эти смертельные случаи означали, что его подельник потерял контроль над своим ядовитым ци или добровольно рассеял его. Поэтому вероятность успеха была почти нулевой. Если бы он преуспел, не было бы причин для стольких жертв. Это сулило большие неприятности. «Мы больше не можем здесь оставаться. Выходите первым», — холодно сказал человек в шляпе, и оба вышли из двора, растворившись во тьме. Хэррррррр. Дверь в комнату Мужун Цинчен открылась, и туда вошел Ечень. «Похоже, кто-то нацелился на меня. Ты в порядке?» После атаки ядом Ечень распространил свою силу души во всех направлениях. Однако, прежде чем он смог найти источник, что-то случилось в комнате Мужун Цинчен, и люди в округе тоже начали умирать один за другим. Сильный яд. Правая рука Мужун Цинчен была сжата. В пределах искаженного силового поля лиловый яд ци конденсировался в сферу, как извивающаяся фиолетовая жидкость. Ечень определил яд. Преступник должен быть мастером ядов. Более того, очень трудно понять силу души в нем. Воин царства моря душ. Мужун Цинчен удивленно подняла брови. Только эксперты из царства моря душ имели возможность использовать силу души. Ечень кивнул. Преступник определенно был воином этого царства. Почему они нацелились на нас? Существует не так много подсказок, но предположение у меня есть. Пять ядов. Один из участников призрачного культа. Говорят, что его яд может убить миллионы. Конечно, это лишь догадки и у меня пока нет доказательств. Мы далеко от южного сектора. Это мог бы быть кто-то другой. Ечень не помнил, чтобы у него были конфликты с мастером ядов. Таким образом, он мог связать его только с участником культа, который был самым таинственным из всех. Поскольку Мужун Цинчен была в порядке, Ечень попрощался и вернулся в свою комнату. Дальше ночь прошла без приключений. На следующее утро четверо людей поспешили к северу. Небо было ясно, как будто его вымыли щеткой, покрытое рассеянными белыми облаками. И под ним были огромные равнины с несколькими возвышающимися горами. Вжух! Огромная тень пролетела по горной вершине. Сразу же после этого еще две тени пролетели, с другой стороны. Горный пик вздрогнул несколько раз. Левая сторона вершины мгновенно рухнула и стала полукруглой по форме, как будто кто-то откусил от нее кусок. Затем, с правой стороны появились два похожих полукруга. Происходящее напоминало поглощение яблока, которое откусывали кусок за куском. Во всем южном секторе, мы, школа укрощения зверей, можем считаться единственными, кто движется с такой скоростью. Это говорил мальчик в сером халате, и глазами тигра с удлиненными зрачками. Телосложение его тоже мощью напоминало тигриное. Тень под ним была на самом деле огромной черной птицей длиной в 10 метров, а размахом крыльев – почти 20 метров. На самом деле это был демонический зверь восьмого ранга, птица черного ветра. Хотя его боевая мощь была впечатляющей, ее самым привлекательным качеством была скорость, которая могла мгновенно вырасти до 7 раз быстрее, чем скорость звука. На другой птице восседала элегантная женщина и слабо улыбнулась. «Старший брат, ты был очень взволнован со вчерашнего дня. Ты видел девушку своей мечты», — одетый в серый цвет юноша покраснел и сказал. «Не дразни, она мне нравится, но я совсем не уверен, что понравился ей. Если бы у меня была сила первого старшего брата, все могло бы быть по-другому». На заднем плане появился красивый черноволосый мальчик, заложивший руки за спину. Хотя безумные штормы были заблокированы их защитным Чжэнь Юань, по какой-то причине, преднамеренным или непреднамеренным, ветер немного просачивался, заставляя его черную мантию трепетать и придавая ему уверенный и необузданный вид. Услышав голос юноши в сером, он искривил губы и сказал агрессивно: «Второй младший брат, если бы я был на твоем месте, то пошел бы дальше и рассказал все, как есть. Мужчины должны быть немного более агрессивными. К сожалению, никто, кроме принцессы Грома, не поймал моего взгляда. В противном случае я бы давно не был одиноким». Элегантная женщина подавила улыбку и сказала: «Видишь, даже первый старший брат тебя поддерживает». Юноша в сером покраснел. Вжух, вжух, вжух. Троица увеличила скорость, оставив по себе только черные отблески. Скорость птиц была довольно высокой. Когда они пролетали мимо четырех человек, Красивый юноша случайно посмотрел на них и уже не смог отвернуться. Даже когда они пролетели мимо них, он продолжал смотреть, поворачивая голову, а затем сознательно уменьшил скорость. Он смотрел на двоих мужчин и двух женщин. У мальчика справа был обычный вид и обычная аура. В нем не было ничего особенного. Женщина рядом с ним была довольно красива, с точеной фигурой и тонкой осанкой. Тем не менее, он видел много таких красавиц, как она, и ему было все равно. Достойным внимания был мальчик в синем халате с длинным мечом, завязанным на талии. У него было спокойное выражение, но, когда он посмотрел на него, то сразу почувствовал сильное намерение меча. Если мальчик, одетый в синие одежды, заставил его лишь ненадолго задержать взгляд, то женщина, стоявшая рядом с первой, просто приклеила его к себе. Он не мог поверить, что в этом мире есть другая женщина, способная соперничать с принцессой Грома как по внешнему виду, так и по элегантности. Когда он впервые увидел ее, он почувствовал, как его сердце бьется быстрее. Шух! Птица сделала дугу в воздухе и остановилась перед четырьмя. Первый старший брат, что стряслось? Элегантная женщина и одетый в серый цвет юноша были озадаченно обернулись. Увидев, что им перекрыли дорогу, четверо сразу остановились. Это была та самая компания во главе с Еченем. «Приветствую вас, я Мосян, из школы укротителей зверей». Красивый юноша в черном спрыгнул с птицы и сложил руки. Чень спросил, чем можем быть полезны? Мосян улыбнулся. «Случайная встреча – это судьба. Я полагаю, ты собираешься в город Грома, мы тоже туда идем. Почему бы тебе не присоединиться к нам? Есть много случайных встреч, и не все они судьбоносны», – равнодушно сказал Ечень. «Хех, Мосяну было на него плевать». Он обернулся к Мужун Цинчен. «Могу ли я узнать ваше доброе имя, госпожа?» Мужун Цинчен с мгновения молча смотрела на него, а затем сказала. «Поскольку вы так уверены, что это судьба, тогда посмотрим, сколько судьба нам уготовит их еще». Гу Юйюнь забавляла, как Мосян заигрывает с Мужун Цинчен. «Госпожа права, хотя я действительно верю, что это судьба. Увидимся позже в Громовом городе». После того, как его так быстро отшили, Мосян не злился. Он знал, что подобному нужно время. Если первое впечатление закончилось провалом, потребовалось бы много усилий для исправления ущерба. Прыгая назад на птицу черного ветра, Мосян повернулся и сказал, «Город Грома не такой спокойный, как ты думаешь. Если попадешь в неприятности, найди меня, вжух». Сказав эти слова, он улетел не оглядываясь. Девушка и юноша последовали за ним. После того, как они ушли, Гу Юйюнь сказала, «Мосян, главный ученик школы укротителей зверей, именуемый принцем, он входит в десятку лучших всего южного сектора. Удивительно, что мы его встретили». Принц укрощения зверей Мосян. Ечень чувствовал, что воин был достаточно сильным и его аура была чрезвычайно чистой, а это означало, что чистота Чжэнь Юань исключительно высока. В глазах Еченя он был самым сильным человеком молодого поколения, которого он видел кроме Мужун Цинчен. «Пойдем». Город Грома был бы заполнен молодыми воинами, и друзья были готовы к этому. Если Мосян мог удивить их сам, они просто умрут от шока в городе. Таким образом, зафиксировали инцидент с Мосяном и поспешили к Громовому городу. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 447. Глава 447. Пари на съедение стола. Чем больше они приближались к Громовому городу, тем больше молодых воинов они встречали, в том числе пиковых гениев, у каждого из которых была своя уникальная аура. Достойная и величественная, нежная и элегантная, или удивительная и красивая. Каждый из них был самой выдающейся звездой своего региона. Конечно, когда они прибыли в город, то увидели город скрытых драконов и затаившихся тигров. Это место, где все молодые гении южного сектора сходились вместе. Помимо таких, как принцесса и принц, никто не осмеливался быть здесь слишком высокомерным. Если бы кто-то сделал нечто подобное, это было бы потому, что они уже были здесь раньше и знали свои пределы силы. «Громовой город, дай мне посмотреть, какие гении могут существовать на нашей земле. В этот раз они точно удивятся. Судя по всему, эти гении из других регионов ничем не лучше меня». По пути группа Еченя слышала гул голосов. С одной стороны, они сочли это забавным, а с другой стороны, они начали ощущать эту жесткую конкурентную атмосферу. Будучи императорской столицей региона Грома, город был величайшим из южного сектора и одним из 10 лучших из всего континента истинного духа. Величину громового города трудно описать словами. Стоя в 10 милях, группа Еченя видела только черную линию, растянутую на неопределенное расстояние. Эта черная линия была городской стеной. Внутри нее, силуэты зданий поднимались и падали в бесконечной последовательности без какого-либо плана горизонтально или вертикально. Даже не приблизившись к нему, они почувствовали древнее величие, которое оставило их затаившими дыхание. Ечень вспомнил, как он был ошеломлен в первый раз, когда вошел в боевой город. Разумеется, это сравнение было похоже на сравнение избитой хижины с роскошной виллой. Даже без учета простора, силуэты и аура города были на совершенно ином уровне. Трудно было представить, сколько стоит строительство такого города. Это был город с 10-тысячной историей. Первый город Южного сектора и один из 10 великих городов континента истинного духа. Когда они подошли поближе, силуэт города становился все четче, и его древняя аура, казалось, заставляла сам воздух замереть в изумлении. Перед этой древней аурой каждый, кто пришел сюда впервые, не мог отделаться от чувства, что за ним наблюдает что-то древнее и неизведанное. Город Грома. Два древних персонажа были выгравированы на стене над городскими воротами. Сам Гром, казалось, грохотал в них, в то время как сами стены излучали спокойствие и величие. Под воротами Ечень поднял голову и тихо сказал: «Какая красота!» Войдя в город, древняя аура претерпела тонкую трансформацию. На фоне древней необъятности казалось, что город всегда оставался процветающим и блистательным в течение тысяч лет. Течение времени не привело к тому, что город потерял свое величие, и он все еще находился на пике процветания. На улицах, которые были широкими, как площадь, бесконечные потоки лошадей и колясок тянулись сколько хватало глаз, сопровождавшихся типичным шумом города. Черные головы можно было увидеть в каждом углу. Возвышающиеся рестораны и магазины стояли с каждой стороны и напоминали плотину, сдерживающую поток людей. Один из 10 человек был молодым, каждый 10-й из молодых был воином, а один из 10 воинов был молодой гений, способный восхитить каждого. Возможно, из-за обильного ци дракона, Еченю казалось, что он слышит непрекращающийся рев драконов. Конечно, эти едва заметные звуки не были настоящими драконами. Справедливости ради следует отметить, что большинство таких звуков можно было рассматривать как драконьи крики. На небе над громовым городом свирепствовали ветры, а облака непрерывно двигались. Если бы кто-то уделил пристальное внимание этому, можно было бы увидеть много драконоподобных завихрений. Наконец, чаепитие. Я Хуан Юань обязательно попаду в центр внимания. По крайней мере, другие точно запомнят мое имя. Некоторые молодые люди, недавно покинувшие свои кланы, были полны энтузиазма, а их глаза так и светились от изумления. В это чаепитие будет самое большое количество участников. Без пары тройки особых навыков здесь ловить точно будет нечего. Брат Хуан, нужно быть готовым ко всему. Если что-то пойдет не так, это может стать фатальной ошибкой для нас. Более опытный воин плеснул на своего друга холодной водой. В громовом городе было множество ресторанов, а на перекрестке был самый ослепительный из них. Группа Еченя вошла внутрь. 4 комнаты, пожалуйста. Управляющий взглянул на группу, а затем сказал с извиняющимся выражением: «Прошу прощения, но наш ресторан уже переполнен. Точнее говоря, он 3 дня как переполнен». Беспомощные, четверо могли выбрать только другой ресторан. Однако результат был таким же, как и раньше. Любой ресторан, который казался роскошным, был уже заполнен. Даже в некоторых филиалах не было ни одной пустой комнаты. В этот момент Гуюнь сказал Еченю и Мужун Цинчен: «Перед чаепитием город и правда переполнен. Чем искать один ресторан на 4? Может, стоит поискать каждому по отдельности. Думаю, одна комната в ресторане с большей вероятностью найдется, чем сразу 4. Ечень кивнул. В ее словах была доля истины. Найти комнаты, разделившись, было бы намного проще. Более того, он и Гуюнь были не такими уж близкими друзьями. Пришло время расходиться. В конце концов, они смогли найти ресторан среднего класса в малолюдном районе города. Оставалось только 3 пустых комнаты. Обычно этот ресторан не был даже на 30% заполнен. Но сегодня ресторан был упакован, и атмосфера внутри была оживленной. пройдите за мной». И Ечень с мужем Цинчен последовали за управляющим. На третьем этаже Ечень выбрал комнату с наружной стороны, а мужун Цинчен выбрала комнату внутри коридора. Комната для гостей была чистой и просторной. В ней была спальня, холл и ванная комната. На полу был толстый ковер, который выглядел стареньким, но элегантным. К тому времени уже начинало смеркаться. Ечень и мужун Цинчен спустились вниз и оказались в вестибюле второго этажа. Тот был шумным и в основном состоящим из молодых мужчин и женщин. Вы слышали, что в регионе струящегося света появился еще один гений. Он уже в раннем возрасте сформировал боевую душу и победил двух гениев из региона Золотого Песка. Его известность еще только набирает обороты и уступает он пока только принцу. А вчера он положил на лопатки десятки гениев западного сектора. Ты говоришь о Мочжемине, верно? Силу его нельзя недооценивать. В этом году чаепитие будет интригующим. Да, за последние годы новые гении появляются как грибы после дождя и сталкивают с пьедесталов старых. Кто знает, может в этом году появится тот, кто положит на лопатки самого принца. Не думаю. Ладно другие, но принц – настоящий гений уровня дракона. Такого так просто не скинешь. По крайней мере в царстве достижения астрала. Чаепитие еще не началось. Откуда такая уверенность? Пхихе, да если такой найдется, я этот стол съем, я приберегу его для тебя. Хорошо, но что, если такого все же не появится, тогда съем его я. Окружающие люди были очень увлечены разговором между собой, однако большинство выступало за первый вариант. В конце концов, настоящие гении уровня дракона, не луковица, которую можно было раскрошить по желанию. Молодой воин, который собирался охранять стол, ухмыльнулся и подумал про себя. Если бы не было большого шанса, как я мог бы сказать такое? Мой учитель, мастер-астролог, 3 дня назад он сказал, что небо над громовым городом, хаотический беспорядок, и наступает шторм. Помимо 3 атмосферных истинных драконов, которые уже там есть, появилось еще несколько ложных драконов. Что еще более важно, ни один из этих драконов не приблизился к южному округу. Когда гении сходились раньше, такая ситуация никогда не появлялась в прошлом. Это невозможно осуществить среди борьбы за власть между 3 настоящими драконами. А значит, что есть еще более страшный дракон в южном секторе, и даже до того, как человек сам прибудет сюда, его страсть уже заставила других 3 драконов не осмелиться приблизиться к южному сектору. Он понял, что истинные драконы и поддельные драконы, о которых говорил его учитель, были непостижимым и невидимым явлением. Только те, кто владеет астрологией и фэншуй, чувствовали их. Конечно, короли жизни и смерти также могли видеть их, и даже влиять на них. Малыш, будь готов съесть стол. Хотя, я думаю, нам нужно сменить место. Не будешь же ты делать это в одиночку, нужны зрители. Бедный молодой человек тихонько вышел из ресторана с тупой улыбкой на лице. Увидев, как юноша уходит, Ечень улыбнулся и сел с мужун Цинчен за освободившийся столик. В другом ресторане недалеко от Еченя. Интересно, надо будет выяснить. В этом мире так много гениев. Мы как пара лягушек на дне колодца. Ли Дасюань отхлебнул вино и вздохнул. Ян Чиха сказал: «Чего, ты боишься?» Ли Дасюань покачал головой. «Не столько боюсь, сколько взволнован. Это уже больше на тебя похоже». У Ли Дасюаня и Ян Чиха были странные отношения. Их можно рассматривать как друзей, но и как соперников. До появления Еченя они открыто сражались друг с другом, соперничав за первое место в соревновании скрытого дракона. Но после появления Еченя все изменилось. Отставив свою чашку с вином, Ли Дасюань посмотрел на улицу. «Интересно, где они?» Он имел в виду Еченя и Сыкуншина. В регионе Южной Рудры эти двое были единственными людьми, которые были относительно сильными. Один был потомком короля, в то время как другой появился как снег на голову, полностью перевернув расстановку сил. Ничто, казалось, не могло остановить их рост. Сыкуншин придет точно, но я не уверен насчет Еченя. Ян Чиха понимал Сыкуншина, хотя последний был моложе его, он был гораздо более совершенным. Он не верил, что, потерпев поражение от Еченя, он это так просто оставит. Эта неудача только сделала бы его намного сильнее, и позволила бы ему подняться на пик намного быстрее. Если бы Ечень не появился, дорога Ян Чиха к королю жизни и смерти была бы более опасной. В конце концов, в истории не было ни одного гения, который бы без проблем достиг сферы жизни и смерти. Ечень же для него был загадкой. Как облако в небе, сгущался, рассеивался, постоянно менялся. Бесформенный, как ветер. Чувство, которое Ечень дал ему, было странным, но пугающим. Когда он впервые увидел его на турнире, то потерял контроль над собой и слишком стремился превзойти его. Однако теперь казалось, что его подсознание говорит ему, что он должен был победить его прямо сейчас. В противном случае у него не будет другого шанса. Ты прав, я тоже так думаю, но я верю, что он обязательно придет, будь то намеренно или непреднамеренно. Ли Дасюань сделал еще глоток. Интуиция мечника. Ян Чиха чувствовал, что Ли Дасюань был довольно загадочным. Последний покачал головой. Сказать, что это была интуиция, было бы враньем. Возможно, это была его упрямая вера. Оба были довольно привлекательными. Один из них был сабельщиком, а другой был мечником. Их лезвицы и мечцы переплелись вместе, выдавая бесплотные искры и заставляя окружающих не приближаться к ним. Они иногда поднимали брови, гадая, из какого региона эти гении. Внутри вестибюля. Чень улыбнулся. Какое совпадение, у нас есть друзья поблизости. Он не использовал свою силу души, но Ян Чиха и встречная аура Ли Дасюаня все еще ощущались им. Всякий раз, когда лезвие и меч встречались, они всегда стремились друг к другу. Сабля Дао и меч Дао всегда сопротивлялись друг другу, не желая, чтобы хоть кто-то взял верх. Мужун Цинчен подняла брови, поскольку ничего не чувствовала. Восприятие первого было слишком резким. Сколько аур было в окружении, смешанных друг с другом и создающих хаос. Различить одну из этих аур как принадлежащую другу, это было просто слишком непостижимо. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 448. Глава 448. Чаепитие начинается. Ечень и Мужун Цинчен прибыли как раз вовремя. После отдыха, чаепитие должно начаться на третий день. Это утро в громовом городе было необычным. Все покрывал тонкий слой голубоватого тумана, и исходил он от самого города. Построен он был из особого громового камня, который с течением времени начинал испускать такое синее сияние из-за наличия в нем элемента грома. При обычных обстоятельствах этого не было вино, но ранним туманным утром и в сумерках. Но туман никак не повлиял на энтузиазм людей. Когда на город упал первый луч, тот ожил, взрываясь удивительной жизненной силой. Если бы кто-то сейчас поднял голову, то увидел бы, как облака меняют форму от сильного ветра. Чаепитие можно было рассматривать как событие года, когда молодые воины могли показать миру, чего они стоят. Быть первым парнем на деревне – так себе звание. Только установив свое превосходство перед достойными противниками значило настоящее признание. Кто знал, сколько звезд прибудет на чаепитие в этом году. Если сможешь заработать признание здесь, известность во всей Южной Рудре у тебя в кармане. Наконец чаепитие было готово к открытию. Волновались все, кроме нескольких человек. Желание сразиться уже физически ощущалось в воздухе, и подавить его уже не было никакой возможности. Бесчисленные боевые намерения переплетались над городом. Складывалось ощущение, что драконы танцуют в воздухе, окрашивая мир в яркие краски. Но напряженная атмосфера никак не повлияла на состояние Еченя и Мужун Цинчен. Они спустились по лестнице, чтобы позавтракать и выпить свой утренний чай. На первый взгляд вообще казалось, что это не сбор маститых воинов, а самое обычное чаепитие. Сидя у окна, Ечень поднял голову. На первый взгляд, небо совсем не изменилось. Все те же облака и сильный ветер. Но, опираясь на ци дракона, он смог почувствовать ци еще троих истинных драконов. Если добавить сюда и его ци, выходило, что всего их было четверо. Первые три должны были быть громовая принцесса, принцессы астрального духа. Четыре истинных дракона и 7-8 ложных, десятки змееподобных драконов и сотни змей, которые позже могли стать уже змееподобными драконами. Да весь город – это огромное гнездо этих существ. В соседнем ресторане Ян Чиха произносил редкие слова поддержки для Ли Дасюаня, а также для себя. «Просто покажи все, что можешь, и не посрами Южную Рудру. Ты тоже. Да, нам обоим нужно показать все, на что мы способны». Глубоко вздохнув, они бок о бок вышли из ресторана. В этот момент они уже знали, что будут бороться не только за себя, но и за всю Рудру. Давление тяготило, но не сломило их. Независимо от того, сколько талантов у них было, они верили, что силу можно развить только в бою. А чем сильнее они будут, тем больше смогут драться. Еще никогда они не жаждали поединка так сильно. На южной окраине города из тумана вынырнул юноша. Громовой город встречает Обаку. Это был именно он. И, как всегда, опоздал. На этот раз с ним не было никого, кто мог привести его сюда, потому ему пришлось несколько ночей подряд лететь сюда. К счастью, в этот раз все было по-другому. Его скорость значительно увеличилась, позволив ему прийти в последний момент сборов. Он широко раскинул руки. Его аура тоже влияла на ситуацию в небе. Там все также оставалось 4 истинных драконов, но теперь к ним присоединился еще один ложный с невероятной силой. О, еще один воин. За пределами ресторана юноша в звездном халате поднял голову. Именно он произнес эти слова. Рядом с ним тенью стояла прекрасная девушка. «Старший брат, что же за воин удостоился твоего внимания?» — спросил юношу один из его свиты. Молодой человек покачал головой. «Пока он не настоящий дракон, но его не стоит недооценивать. Он может стать таким в любой момент, раз старший брат так говорит». Группа восхищалась своим лидером. Это был никто иной, как один из 5 великих гениев Южной Рудры, принц Эдикт. С точки зрения силы, он был лучшим для большинства воинов. Без сомнений, многие считали наоборот, что лучшим можно назвать громовую принцессу или сына астрального духа, но тот факт, что он являлся ведущей фигурой Южного Сектора, был неоспорим. Им нельзя было не восхищаться, потому как даже несмотря на свою славу он не утратил своей природной кротости. «Юсинь, пойдем». Принц обернулся к той самой красивой девушке, которая быстро кивнула ему. «Ух ты!» Они уже начали идти, когда принц резко остановился и поднял голову вверх. Удивлению его не было предела. В небе ярко пылали 4 истинных дракона и 9 ложных. Однако, в этот момент появился еще один, невероятно сильный ложный дракон, а через пару вдохов появилось еще 2 таких же. «Четвертый, похоже, ты волнуешься». На западной окраине громового города стояло 3 фигуры. «Мальчик», — ответил одной из них, — «да не особо. Пойдем». Фигура слева от него искривила губы и продолжила: «Хоть ты и не говоришь, но мы-то знаем, что у тебя с этим Еченем какие-то счеты. Скорее всего, он будет на этом чаепитии. Но теперь, когда ты 2 года тренировался у учителя, все будет совершенно по-другому. Говори, что хочешь. Он не так прост, как кажется. Хи-хи. Хорошо, я не буду трепаться. Хотя надеюсь, что он будет на этом чаепитии. Мне и 6-му правда хотелось бы посмотреть, настолько ли он сильный, как ты рассказываешь, или за последние годы он подрастерял прыть. Не может быть». Молодой человек больше не поддерживал разговор и молча вошел в городские ворота. «Хорошо, пойдем в сад славы», — сказал Ечень, но потом продолжил: «Не стоит подавлять свои способности. В небе не так много фальшивых драконов, как ты». Мужун Цинчен покачала головой. «Фальшивый дракон, это фальшивый дракон. Я, нечто другое». «Что?» Ечень удивленно взглянул на нее. Она была для него такой же загадкой, как и он для нее. У него сложилось ощущение, что дело не только в демонической воле. Лишись она ее, все равно оставалась бы не так простой, как кажется. Просто она не любила бахвалиться. Для этого должна быть какая-то причина. Когда Ечень вышел из ресторана, солнце уже поднялось на горизонте. Случайно или нет, но первый же луч упал четко на него, освещая его призрачным сиянием. Владелец ресторана и его помощники не могли отвести глаз от этого зрелища. Сад славы был лучшим в городе Грома. Его общая площадь составляла 500 га. По размеру он нисколько не отставал от небольшого города. И именно этот сад был местом сбора для чаепития. На страже сада стояла группа воинов царства достижения астрала. Справа от входа стояли 2 стойки для тестирования силы. На каждом столбе было 10 рядов кристаллов хрусталя, и каждый ряд состоял из 10 таких камней. Чтобы войти в сад, нужно было обладать необходимой квалификацией. И отбор основывался не на славе, а только на силе претендента. И хотя сила и способности были немного разными вещами, подобные стойки все же выполняли свою функцию отсева. Все-таки, если ты недостаточно силен, что ты будешь делать с противником, который разительно отличается от тебя по силе, как бы искусен ты ни был? Если ты силен, то должен быть силен во всех аспектах. «Каков стандарт для пропуска?» — спросил юноша. Воин, охраняющий вход, ответил: «78 или выше, СС». Юноша испустил вздох досады. Как так? В прошлый раз отбор был не столь строгим. Стойки были совершенно стандартными, и все знали, какое количество кристаллов какой уровень показывают. Первый и второй ряд отвечали за царство смертных. 3-4 ряд – царство сжатия реальности. 5-6 ряд – царство скрытого юаня. 7-8 ряд – царство достижения астрала. А 9-10 ряд – царство моря душ. А значит 78 кристаллов – это 7 рядов и еще 8 кристаллов 8 ряда, что показывало бы пиковый уровень царства достижения астрала. Слишком суровый критерий, который вызвал много неудовлетворенных вздохов. Один из охраняющих дверь усмехнулся. Если не сможете выбить 78 кристаллов, можете сразу идти домой. Это чаепитие, самое престижное в Южном секторе. Войти может каждый, и вы ничем не рискуете. Дайте-ка попробовать. Мальчик, который задал первый вопрос, заскрежетал зубами и вывел Чжэнь Юань до пика и ударил в лист измерения силы. Бам! Хрустальные камни начали загораться один за другим. Первая строка, вторая, седьмая, первый камень, второй, шестой. На шестом камне кристаллы перестали загораться. Черт, дайте еще раз. У мальчика струилась кровь из уголка рта. Он с таким трудом добрался в громовой город. Если он вернется ни с чем, его просто засмеют. Он не мог себе такого позволить и отказывался верить в то, что не сможет выбить себе даже пропуска на чаепитие. У каждого претендента было 3 попытки, потому охранники не останавливали его. Пуф. В этот раз камни загорались быстрее и яростней. На седьмом камне свет начал замедляться, а на восьмом едва теплился. Мальчик посмотрел на охранников глазами полными надежды. Охранник взглянул на него, и не выдержав такого взгляда, сказал: «Входи, Гэйрэрэр». Мальчик поднял голову вверх и развел руки в триумфе. Волнение, которое он ощутил, невозможно описать словами. Ну и пусть, что он будет здесь только гостем и не сможет ничем сразиться. Уже одно участие в чаепитии было великой честью, и этого у него уже не мог отнять никто. После него выстроилась целая очередь желающих попытать счастье. Критерий в 78 камней был слишком высоким, и многие оставались не у дел. Даже если человек обладал силой выше средней, это совершенно не значило, что у него есть шанс попасть туда. Но с другой стороны, многие с легкостью проходили барьер в 78 камней и проходили вовнутрь. Потерпевшие неудачи из-под тишка утирали слезы разочарования. Эмоции прямо кипели. Одни радостно входили в ворота, другие, понурив голову, покидали место сбора. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 449. Глава 449. Сыкуншен. Бам. Всего минута потребовалась, чтобы огоньки прошли путь от первого до восьмого ряда. Когда все 10 камней загорелись, то начали менять цвет на красный, потом лиловый, и, наконец, почернели. Участник, который совершил этот удар, не был безызвестным в регионе Грома, но при этом и не считался великим воином. Даже в первую десятку не входил. 80 черных кристаллов. Абсолютная вершина царства достижения астрала. Прокомментировали зрители со вздохом. Как правило, 80 камней уже сами по себе представляли достаточный уровень силы воина царства достижения астрала, но последний камень в каждом ряду нес в себе дополнительную функцию. Он мог окрашиваться в разные цвета, от красного и до черного. Они отображали атакующие способности тестируемого. Но людей удивила не столько сила воина, сколько тот факт, что он не был звездой, а самым обычным воином, который не входил даже в десятку лучших. Выходит, в этом регионе есть еще как минимум 10 человек, которые могут показать тот же уровень, а то и больше. Какой сильный! Регион Грома и правда достоин звания лучшего в Южном секторе. Даже если это было лучшее, что они могут показать, этот уровень все равно на голову опережает остальные области. К примеру, в регионе Падающей горы и Южной Рудри таким уровнем будет обладать скорее лучший воин, но никак не обычный. Ну, наверняка не скажешь. Тестирование продолжилось все с той же степенной неспешностью. Вскоре стало очевидно, что пройти через врата сможет только 10-20% желающих. Настала очередь Мужун Цинчен. Она не использовала свою полную силу. Легонько подняв руку, она просто толкнула воздух, и 80 камней покрылись черным. 80 черных камней. Пока все разглядывали ее, Ячень тоже пошел проходить тест. Он поднял оба указательных пальца и направил их на кристаллы. В то же мгновение 80 из них окрасились в черный. Еще один. 80 камней черного цвета за такой короткий промежуток времени заинтересовал собравшихся еще больше. Особенно восхищал тот факт, что они не знали, кто эти доблестные воины и откуда они. На втором ходе в сад славы принц Эдикт прибыл. Интересно, сможет ли он показать результат больше 80? Скоро узнаем. Среди гула обсуждений принц начал тест. Ударив по кристаллам, он тут же окрасил их в черный. 80 черных кристаллов. Похоже, принц решил не показывать свои истинные силы. Справедливое решение. Немногие захотят после какого-то рекорда попытать счастье. Стойка ведь поставлена просто для пропуска. Не факт, я, к примеру, знаю одного, который бы показал намного больше, чем требуется для пропуска. Ты говоришь о сыне астрального духа? Ну да, он не позволит, чтобы кто-то перещеголял его. Среди трех истинных драконов он самый агрессивный. Смотрите, девушка, что пришла с принцем, собирается проходить тест. Красивая женщина по имени Юсинь не пошевелила и мускулом. Она просто взглянула на столб, и тот загрохотал, окрашивая 80 кристаллов в черный цвет. В смысле, она же даже не атаковала. Я бы не был так уверен. Откуда ты знаешь? Может, мы просто не смогли этого заметить. Зрители были сбиты с толку. Пойдем. Принц взял за руку Юсинь, и они вошли в ворота. На третьем входе. 84. Сын астрального духа и правда умеет атаковать на уровне царства моря душ. Более того, это даже не 81 или 82, а 84 кристалла. Он должен быть даже сильнее, чем воины раннего царства. А если это не самая сильная его атака, скорее всего, он сможет победить воина царства моря душ. Наслаждаясь чужим восхищением, рыжеволосый мальчик вошел внутрь, и его тело озарилось демонической аурой, безрассудной и яркой, ничем не сдерживаемой. Другого человека заклеймили бы за тщеславие и самомнение, но сын истинного духа делал это так естественно и органично, что подобных мыслей даже не возникало. За спиной сына астрального духа девушка с лиловыми волосами искривила губы в усмешке и подумала про себя. «Старший брат, я здесь не только для того, чтобы бросить вызов принцессе Грома и принцу Эдикту. Ты тоже на очереди». Пуф, 80 черных кристаллов. Девушка вошла в ворота, а зрители прожигали ее взглядами. Сад славы был слишком большим, потому местом сбора избрали один из его уголков, горную реку. Это была природная платформа, которая простиралась на несколько ли. Материал платформы походил на белый мрамор, излучающий молочное свечение. Но знающие люди прекрасно понимали, что это громовой камень особого рода, известный также как громовое железо. Позже поверхность платформы покрыли белой нефритовой смолой, что и вызвало такой эффект. Также там расположилась пагода, в центре которой была пустая область, размерами около 2 ли. Сцена уже заполнялась молодыми людьми возрастом до 30 лет, и их количество все увеличивалось. Скоро уже яблоку будет негде упасть. Жемчужина фэншуя. Опираясь на драконьи ци, Ячень мог рассказать многое. Вся сцена была похожа на драконьи глаза громового города, создавая эффект живого существа. Мужун Цинчен едва наблюдала за сценой. Все ее внимание было поглощено двумя молодыми людьми. Один носил семизвездный халат и выглядел очень элегантно. Его глаза излучали спокойствие и строгость. От его шагов не исходило ни звука. Казалось, что он просто плывет по воздуху. Рыжий юноша справа от него был полной противоположностью. Демоническая аура излучала крайнюю агрессивность. Он казался демоническим демиургом, удерживающим на ладони весь мир. Его мощная аура меняла все в округе, наполняя мир кровожадным буйством. Обратив внимание на Мужун, он исподволь глянул и на Еченя, мечника, который был с того же места, что и девушка. Всегда спокойный, неторопливый. Среди многочисленных гениев он не высовывался, но и не терялся, оставаясь в хрупком равновесии. Но спокойствие было лишь кажущимся. Углубившись, каждый заметит ци меча, готовая пролить кровь в любой момент. Мужун Цинчен считала, что ее популярность будет столь же высокой. Даже рыжеволосый в первую очередь посмотрел на нее и не воспринимал Еченя как сильного противника. И дело было не в нехватке интуиции, она сама начала ощущать его силу, только проведя с ним некоторое время. Даже даос моря душ не смог бы раскусить его сразу. В небе парило 4 настоящих дракона, но отличать драконьи ци было исключительно сложно. Сам Ячень не мог этого сделать. Только короли жизни и смерти и эксперты фэн-шуй смогут достичь подобного. Это не имело ничего общего с силой и проницательностью. Вскоре напор толпы начал редеть. В скором времени на сцене уже было более 300 человек, и эта цифра уже доходила до 400. Среди толпы Ячень заметил Ян Чиха, Ли Да Сюаня, Тобаку, Лин Юнь, Бин Лин, Гу Юнь и других. И как же без Сыкуншина? Ячень, Мужун давно не виделись. К ним подошли Ян Чиха и Ли Да Сюань. Хихи. Ячень, как же давно я тебя не видел. Надо будет после чаепития попрактиковаться. За это время я просто адски вырос. Тобаку был единственным, кто мог разговаривать с Яченем в таком тоне. Ячень горько улыбнулся. Давай сначала переживем чаепитие и сбережем силы. Не волнуйся. Нас, конечно, мало, но в грязь лицом мы не ударим, уверенно сказал Тобаку. С появлением Бин Лин компания выросла еще больше, а на другой стороне Сыкуншен и еще двое подошли к сцене. И вот это вот Ячень, ну так себе. Мальчик чуть моложе него осмотрел оценивающим взглядом нашего героя. Сыкуншен коротко ответил: скоро сам все увидишь. Чтобы четвертый уделял ему столько внимания, у него и правда должны быть тузы в рукаве. Интересно, какие? Седьмой, попридержи язык. Любой, кто удостоился чести быть на чаепитии, не так прост, как кажется. Лучше переоценить противника, чем недооценить его и поплатиться за это. Хихи, не волнуйся, мне не 3 года. Сыкуншен пристально глядел на Ячиня, впрочем, как и тот на него. Чень, я долго ждал этого собрания, чтобы встретиться с тобой, и ты меня не подвел. Сыкуншен просто кипел изнутри. Немногие знали, что он стал первым в пагоде измерения Луны, которая была филиалом пагоды Короля Злобы. После последнего чаепития его пригласили в пагоду Короля Злобы на место 7-го. Опираясь на свои таланты и королевскую кровь, он быстро вырос до 4-го, привлекая внимание самого Короля Злобы. Ячень, жди моего вызова. Чувствуя решимость Сыкуншена, Ячень лишь равнодушно улыбнулся. За эти 4 года Сыкуншен стал намного сильнее. Казалось, даже его личность стала другой, и двое подле него были достаточно сильны. В их неторопливом и расслабленном поведении скользила уверенность, которая исходила, казалось, из самых потаенных глубин их души. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 450. Глава 450. Обмен опытом. Сцена горной реки была заполнена молодыми людьми со всего южного сектора. Некоторые хорошо знали друг друга, некоторые недолюбливали кого-то, некоторые уже не могли дождаться момента, чтобы скрестить мечи с конкретным человеком. Некоторые раздували пламя страстей, а некоторые тихонько сидели на своих местах и наблюдали за происходящим. Молодые воины южного региона начали потихоньку кооперироваться в группы. С востока резко задул холодный ветер, и все обернулись в ту сторону. Там стояла истинная красота. Точеная фигурка, густые черные волосы, подобные водопаду, брови в разлет. Девушка была широкоплечей, что скрывалось длинной лазурной юбкой. Аура ее была очень мягкая и спокойная, но в этой нарочитой мягкости скрывалась яростная и кровавая агрессивность. Чтобы действительно описать ее, то следовало бы использовать метафоры вроде валькирии или императрицы, которые обладали теми же противоречивыми качествами. Каждый мужчина мог найти хотя бы одну деталь из ее внешности и духа, за которую мог бы отдать жизнь.